Блаватская же уже объездила полмира и во многих изданиях публиковала свои смелые труды. Блаватская стала первой путешественницей, проникшей так глубоко в Индию и Тибет, что не удавалось до сих пор ни одному исследователю-мужчине. То, что сделала Блаватская для науки, без преувеличения можно назвать подвигом. Препятствия, которые ей пришлось преодолевать, будут лучше поняты, если мы обрисуем обстановку того времени вокруг ученых, занимавшихся исследованиями христианских и библейских древностей. Так Беляев отмечает. Примечание: Леонид Андреевич Беляев родился в 1948 году, доктор исторических наук, руководитель сектора в Институте археологии РАН. История христианских древностей в конце XIX века находилась в тесной зависимости от церковной догматики и политики, которые вели, особенно в католических странах, непримиримую борьбу с быстро набиравшим силу рационализмом. Церковь пыталась противопоставить наступлению «критиков» в кавычках непримиримость догматизма, и даже стремясь остаться в рамках традиции, лучшие люди церковной науки неизбежно вступали в противоречие с сиюминутными требованиями клерикалов и политиков от религии. В этом отношении показательна судьба кардинала Луи Дюшена 1843-1922, который одним из первых в Европе начал преподавать христианскую археологию. Известный своими трудами по литургике и ранней церкви, Дюшен не стремился порвать с церковной традицией и перейти на позиции рационализма. Он постоянно подчеркивал свое намерение служить одновременно религии и науке, причем преданное отношение к первой не ущемляло в его глазах важности второй. Однако это не примирило с ним теологов Рима и Парижа, где многие, по выражению Дюшена, чистят до блеска железный лом инквизиции. Дюшен пишет о них с мрачным юмором, позволяющим почувствовать, до какой степени атмосфера вокруг него напоминала Средневековье. После смерти кардинала Питри Дюшен признается, что тот велел бы его сжечь на Кампо ди Фьоре без всякого дурного намерения, ради моего и всеобщего блага. 1899. «Так говорите, в Риме нет намерения меня сжечь», осведомляется он в 1891 году. Шутки шутками, но положение его не было так безобидно, как может показаться. Недовольство Ватикана грозило реальными и серьезными неприятностями. Угрозу представлял все тот же индекс. Примечание. Индекс – перечень запрещенных к распространению книг, подрывающих, по мнению цензоров, основы христианства. Дюшен писал: «Может ли согласовываться свобода слова и духа, с которой я привык трактовать вопросы религиозной истории, с требованиями такого учреждения, как Парижский католический институт? Теологов нужно больше бояться из-за их невежества, чем из-за их знания». Примечание цитаты по Беляеву «Христианские древности». Итальянский перевод работы Дюшена по истории церкви все-таки попал в индекс в 1911 году. Открыто выступать с неортодоксальных позиций было просто опасно даже в первой четверти XX века, если не для жизни, то, по крайней мере, для карьеры, пишет Беляев. Например, публикация в 1910 году новаторской работы Франца Йозефа Дельгера о рыбе, как символе в раннем христианстве, стала «неблагонадежной» в кавычках в глазах ряда высокопоставленных коллег, стремившихся закрыть ему путь к преподаванию. Понятно, что Дельгер, как до него де Росси, был вынужден проявить разумную осторожность и не включать свои работы по взаимосвязям христианства и язычества в общий курс истории церкви. Только смена ситуации после мировой войны и прокладываемый Ватиканом «новый курс», слова в кавычках, несколько смягчили обстановку. Конец цитаты. Научное религиоведение в XIX веке переживало лишь свое младенчество. Египет с его пирамидами, по сути, открылся Европе лишь через десятки лет после похода Наполеона 1798-99 и расшифровки иероглифов, что превратило увлечение этой загадочной страной и ее археологическими сокровищами в настоящее безумие. Открытие древнеегипетского искусства и расшифровка письменности, как пишет Беляев, составили эпоху в истории европейской культуры. Ведь за полвека до главных археологических открытий в 1784 году философ и историк Иоганн Гердер только мог выразить сожаление, что на Ближнем Востоке и в соседнем Египте все, относящееся к древней истории, является нам руинами или исчезающими мечтами, что Вавилон, Финикия и Карфаген не оставили письменных памятников, а Египет исчез, в сущности, прежде, чем греки увидели его изнутри. Таким образом, все сводится к немногим выцветшим листам, на которых записаны рассказы о рассказах, кусочки истории, сон о мире, существовавшем до нас. Примечание. Гердер. Идеи к философии истории человечества. Можно только удивляться, что менее чем через полвека после появления самых первых религиоведческих работ, 40-е и 50-е годы XIX века, Блаватская опубликовала свои труды, соизмеримые по объему и затронутым темам с деятельностью Большого научно-исследовательского института. В этих работах Блаватская на высочайшем профессиональном уровне, используя знания умерших в кавычках языков, древних языков Индии, Египта, Китая, древних евреев и прочее, а также специальное познание, которым она обучалась во время своих многолетних путешествий у браминов Индии, монахов-буддистов, раввинов-каббалистов и других учителей, расшифровала учения и верования давно забытых народов, показав преемственность и связанность всех великих учений Азии, Востока, Европы и даже Америки.